Глава третья. Петух. Нет слов, с кем-то мы уже толковали о природе неописуемого. Не Павел и Петрович то был, не иначе, как, помнится, мы говорили с ним. Нас охватывает то неописуемый ужас, то неописуемый восторг. Взялся, значит, пиши, раз ты такой уж писатель. О чем же и писать, как не о неописуемом, а неописанном любой напишет, кому оно подвернется. Писатель же задевает за обе эти стены восторга и ужаса, продираясь в узком коридоре повествования. «Narration — это narration», — сказал мне как-то англичанин. «Мы хотим раздаться вширь. Море кто написал? А горы, а лес, а небо?» Тургенев с Буниным поупражнялись, пока у нас было время. Опять же, Тернер, по подсказке Павла Петровича. Опять же, неописуемая тишина. Звенели цикады, неумолчно шумел прибой. Лопнула струна в тумане, и кто-то жалобно дул в бутылку. Мол, неописуемое. Так красиво пиши, мол, чем неописуемее, тем красивее. Безобразный, что ли, описуемо. Просто про безобразный можно как бы и похуже написать. А все равно и красивые, как и безобразные, как. Без «как» тут никак. Язык же из сравнений не состоит, он из слов состоит. Слова заключены в словарь, а мы заключены в слова. Муха, так сказать, в янтаре. Так кто же красив, янтарь или муха? Из словаря слова исчезают, выпадая в осадок, как в перенасыщенном растворе. Неописуемый зверь-конь оказался, наконец, описан. Каждому его сочленению подобрали с любовью исконно русское слово. И что же? Лошадь уходит из словаря по частям. Сначала пясть, потом берцо, потом цевка, потом бабка, потом венчик. Остались лишь грива да копыта. Роговая оболочка. Исчезают по частям за конем и корова, и дом, и птицы певчие, и травы. Что за коллективизация такая? Пришли, мол, комиссары, и все с двора свели. Так нет, не одни комиссары, мы. А слова, что появились взамен, это уж оно не мы, а не слова. Что мне от калькулятора с инкассатором? Не полушки. Ну, самолет — хорошее слово. Что увижу я, выглянув не в окошко, а в иллюминатор? Ни заборы, ни курицу. Неописуемую красоту я увижу, которую до самолета никто не видел. Это розово-белое, сплошное, взбитое, безбрежное, клубящееся, а над ним такое, как бы получше выразить, синее-синее. Голубое-голубое, ну, прямо как, ну, прямо, как небо. А где ты летишь-то? А в небе я и лечу. Так что ж здесь неописуемого? Раз — небо. Какие облака, как вата, и ничего, кроме ваты. Арктика, космос. Ну, напишу я, неописуемая тишина. Неописуемая тишина стояла, напишу я. Нет, лучше тишина стояла, как-то уж ёмче, мол, как столб или как жара. Еще лучше, чтоб столб стоял, как тишина. Столбу это больше идет. Или жара стояла столбом. Может, достаточно тишина? Тишина? И все тут тишина, однако неописуемая. Ну, а в комнате нашей, как прялка, стоит тишина. Значит, все-таки описуемая. А прялка, в каком словаре вы найдете? Отыщите это слово. Где скорее? Да и тишины не найдете, пока она не наступит на вас окончательно, как слон. Тишина наступила, как слон. Хорошо ли это? А вот это нехорошо. Прошел год, а я так и стоял на склоне этой дубовой горы, поджидая. Страна очнулась, озираясь окрест, не узнавая, кто такие. Все-таки она не пережила 1984. С утра она начала новую жизнь. запретила себе похмелиться и вырубила виноградники. Не имело смысла возвращаться в Тамыш. По знаменитым газонам валялись изрубленные змеевики. Огненное сердце двора было вырвано. Население выкапывало оружие и в тех же грядках хоронило самогонные аппараты. У зонтарии в седьмых или пятых, зонтарии пятый или седьмой, из сладко пахнувшего керосином обреза в упор пристрелил участкового во время демонтажа им установки. Да, ехать в Тамыш уже не имело смысла, потому что теперь можно было ехать в Америку. Там мы отдыхали от всего, повествуя обо всем, что они в этом понимали. Так прошло еще 5 лет, пролетело 100 ракет. Пятилетний сын Дауруш сочинял прекрасные стихи. А я все стоял в обезьяньей роще, не трогаясь с места. Пить, конечно, наладились, но лоза была уже вырублена, оружие выкопано. История вырывала страницы из моего ненаписанного сочинения, одну за другой. Как только стало можно, шутить стало неохота, и люди начали понемногу убивать друг друга. Я только вначале казалось, что шутить перестали, потому что объявилась надежда. Все мои предчувствия обратились в реальности. Я опоздал с пророчеством. Про Рафик с армянином и грузином, евреем и русским стал рассказывать неуместно. А что я еще знал? Про обезьян я плохо знал. Запоминая, постарался пропустить мимо ушей. Краткого знакомства с вожаком и более короткого с альфа-самцом явно не хватало. С годами я уже не был уверен в том, что их зовут именно гамадрилами, а не иначе. Ну, как вы станете писать о племени, не зная даже его имени? Они же не американцы. И почему все так плохо, когда все, наконец, у меня хорошо? Вошли, как всегда, без приглашения, но трезвые и выбритые, поорудовав с утра щеточкой с ногтей, пахнущие майтингонконг, и сказали: «Все можно». А что можно, не сказали. Мол, можете теперь писать ваших обезьян, а кому они на 3 буквы нужны? Лучше бы они не улыбались. Вошли с ласковыми улыбками тигров, отперли клетку. Зоопарк оказался не снаружи. «Где мои солдаты империи? Где Дрюнечка?» Торгует кошмариками у бранденбургских ворот. «Где Глаз?» Выпустил свой бестселлер в Париже. «Где бомж?» «На яхте в Средиземном море с интеллигентным другом». «Где Зябликов?» Сбежал в Монголию. «Где братья-изобретатели?» Открыли патентное бюро совместно с одним из Эмиратов. «Миллион помидоров» — ревизуют ларьки. «Эйнштейн» — моет посуду в Принстоне. Один Салтык поет свои прежние песни. И полковник Адидаса в прежней должности. Яли вывел их на берег Понта. Они ли сгорели в пожаре? Где мои живые души? Над чем смеетесь? Не над телевизором же. Над собою? Прошелся тапочками по империи и плачу, как Гоголь. Товарищи, мы вступили в новый исторический период свободы смеха над самими собой. Они добились своего. Он сгорел в этом пожаре, и я стал спиваться в одиночку. Он или я остался, как Робинзон, без пятницы. Не шутка простоять 7 лет, не сходя все в той же звонкой необитаемой роще. Ни снег не пошел, ни лето не наступило. С осенней роскошью пустоты внутри, а кругом одни перемены. Дом, наконец, жена, ребенок вернулся из Америки на дачу, вот только картошку выкопаю и в Париж махну. Гласность, немота охватившая. Полнота, пустота, ни строки. Что я без него? Что пятница без Робинзона? Сдался, присоединился к стаду. Поспешающий впереди вожак продолжает выкатывать перед собой некое обезьянье дао. Если кто-нибудь подумает, что я знаю, что это такое дао, то это дальневосточное автономная область. Как, однако, первоначальные птички расклевали мою головку. Мною овладело беспокойство, неохота к перемене мест. На карте живого места от меня не осталось. Одна Албания, туда хоть нельзя. Сосущее чувство бездарности, воспоминания молодости. Есть женщины, которых ты не стоишь, есть женщины, которых ты не спас. Стихи Глеба Горбовского. Предчувствие, что я упустил время, мною овладело. То есть, что я упустил предчувствие. И Бога нет, и мамы нет. Держу за ручку пистолет. И Бога нет, и мамы нет. Стихи Глеба Горбовского. И так я проводил время на даче в ближнем Подмосковье. Весь вечер смотрели телевизор и играли в Дебертс. Что Руслан Имранович опять сказал Рафику Нисановичу? Рафик Нисанович, сказал Руслан Имранович Рафику Нисановичу. А что ответил на этот раз Рафик Нисанович Руслану Имрановичу? Руслан Имранович, ответил Рафик Нисанович Руслану Имрановичу. Это было неспроста. Жена объявила «Дао Басса». Мне пришло 2 терца, а ей 1, но старше, и я проиграл. И пошел к себе наверх. Внизу спали дети, укладывалась жена. Я расчехлил машинку, вставил в нее лист бумаги. Клавиатура поросла серой шерстью, машинально я посмотрел на руки. Вспомнил пыль на руке. Откуда это? Не так все сразу. 7 лет и сразу, будто перестройка ничему не научила. Стоя в роще, я разминал окаменевшие ноги. Прилег, подо мной зашуршала чья-то недочитанная рукопись, как листва. Они все теперь писали, а я их читай. Карандаш для пометок, блокнот для заметок. Я гневно сбил рукопись в неровную стопку. «Ожидание обезьян», — написал я на обороте молодого автора и подчеркнул. Никогда я так не рисковал. Никогда не писал название, прежде чем напишу хотя бы страницу, чтобы не заткнуться сходу. Ужасно выглядит чистая страница с одним лишь названием наверху. Еще хуже, если оно и с эпиграфом. Скажем, «Остановись, мгновение». Тут-то и попадается русский Фауст. Стоит, как вкопанный. «О!» — написал я со страху. «О! О!» Неплохое начало. О, наконец-то! О себе, от себя, о, вот буква, она же ноль, она же овал, она же яйцо, яйцо, оно. Ему бы начинаться с буквы О, так оно им кончается. Начинается оно с я. О, ожидание, о, обезьян, кто кого. Эти 2 О гипнотизируют меня. О, как я их уже ненавижу. То есть не этих, не столько невинных, сколько невиноватых млекопитающих, а самую необходимость писать о них ненавижу. А почему я, собственно, обязан о них писать? Но и слово «обязан» так напоминает обезьяну. Обезьяна же не обязана. Где в замысле помещается его неотвязность? Страница кончилась. Я написал цифру 2 и задумался. «Описание ожидания», — написал я, и опять задумался. Поставил 3 точки, в смысле многоточие, вот так. И тут же поставил цифру 3, как бы временно это описание пропуская. Мол, это технический вопрос. Право оказались именно критики, те критики. На собственном примере я начинал убеждаться, что всякий формализм есть свидетельство скудости мысли и бедности содержания. Если написать несколько слов, начинающихся с буквы «О», означало «мысль», то «описание», «ожидание» — что такое? Решительно нечего мне было описывать. Вот в чем дело. Ну, жду. В этом что-то было. Помню, что-то в этом было. А потом лучше бы они так и не прибегали. Сразу не стало. Ничего такого. Люди, обыкновенные люди, такие же, как и мы. Может, разве покрасивее нас с их точки зрения. Гривы замечательные, грудь и руки, когда они сыпятся на вас с горы, с этим неповторимо мощным живым шорохом, так сказать, анфас, стремительно увеличиваясь в размерах по мере приближения. Вот это не они, а вы наезжаете на них, как в кино, ибо кино — это то, чего вы не видели в жизни, а тут в жизни, это я вам скажу, что-то, это жизнь, а не зоопарк. Но тут он оказывается рядом с вами, обезьян. Он и есть главный, потому что первый. Он вдруг становится меньше своего размера. Наверное, он просто казался больше, когда так быстро бежал. Но еще и потому, что все, кто сзади, как-то несравнимы с тем, что впереди. Сзади обезьян недоделанный какой-то, как перееханный. Бывают такие несчастные собаки с парализованными задними конечностями из гладкошерстных, дожьей, бульдожьей, боксерской породы с непропорционально узким задом. Так умирала Линда. Царствие небесное. Что там в собачьем раю? Наверное, как здесь. Значит, полулев, полусобака, неприветлив, смотрит из-под лобья. С ним не следует встречаться взглядом, а потом вас предупредят. То есть встретиться можно, но сразу и отвести. Не смотреть в упор, потому что он воспримет это как агрессию. Может и цапнуть, клыки внушают. Кроме, конечно, альфа-самца, расхвастался этот Драгомащенко. На самок тоже смотреть не рекомендуется. Тоже вожак может принять на свой счет. Мне постоянно приходилось напоминать им об этом. Ага, вспомнил, наконец. Тогда еще я был с ним. Мы были вместе тогда, в обезьян. Он. Ну, как тут не посмотреть, когда у нее черт знает, что сзади творится? Все выворочено наружу, раскрыто и сияет всеми цветами радуги. Возможно, даже меняет окраску, в зависимости от зрелости, спелости и готовности. В жизни не видел ничего уродливее. Хотя, с другой стороны, вопрос чисто эстетический, то есть спорный. Эти жуткие гениталии предъявляются как основной аргумент, не без основания, и разукрашены, возможно, с любовью. Вот именно, с любовью. Без любви тут никак. Эволюция поработала над этим мейкапом недаром. В конце концов, не станете же вы отрицать, что это мы с вами все попрятали. Осталась одна фотокарточка на паспорт, даже и штамп, а у них... У них и на лице что-то подобное, вроде седалищной мозоли, только поскромнее, как-то у них называется. Ну, такие на щеках возле носа, тоже в сине-красную полоску. Клоуны, маски, карнавал, обнаженная тайна. Тайна и есть маска. Так они, глядя на портрет, то есть в лицо, как бы уже составляют себе представление о прелестях, которые их ожидают там. Надо отдать ему должное. Природу он всегда воспринимал острее и ярче, чем я. Следовало его как-то отвлечь, потому что вожак смотрел уж очень неодобрительно. Но пока обезьян был занят уничтожением гранул, они действительно оказались лакомством, несмотря на свой непрезентабельный вид, их, собственно, на одного и хватило. Он сгреб все в кучку и уселся на бар. Рядом велись самки и шестерки. Одна была наиболее кокетлива, другой наиболее прилипчив. Ему перепадало. Ей гранула, ему по шее. Он наблюдал за самкой, я за шестеркой. Шестерка, в частности, настучал вожаку, что за его спиной некий салага осмелился сам съесть случайно оброненную вожаком гранулу. Расправа была мгновенной. Сначала по шее получил шестерка, потом первый попавшийся. Первый попавшийся стал верещать что-то о справедливости и получил еще раз. Ну и виноватый на этот раз был предъявлен как доказательство и тоже получил. Достаточно формально и снисходительно, и с подчеркнуто жалобным воем, свидетельствующим о тяжести руки владыки, убежал оповещать всех о существовании справедливости. Стукачу была, наконец, выдана одна из гранул. Вожак был мудр и справедлив, он устал от мелочных дрязг подчиненных. Справив справедливость как нужду, он отвернулся. Вот тут-то вожак и поймал его нескромный взгляд на свою любимицу. Некоторое время они смотрели друг на друга в упор, но тут даже он, наконец, понял, отвел взгляд и не получил по шее. Вожаку этого было достаточно. По-видимому, он счел это, если не победой, то признанием поражения. И, кажется, все. Кажется, ничего больше не было.